Jasya prasadan nagati utopi dhyayum stuvam stasya jasa shtri sandhyam bandi gura shri charana rabindam ajanulam vitabhujau Канакавадато Санкиртанай Капитарау Камалаятаксау Висамбарау Дижаварау Югадхармапалау Банде Джагатриякарау Карунаватарау Намасте кала сатьяя Джаганнатха сутая ча Савритая сапутрая сакалатрая ти намаха Бариха пиря вирамам Бригамадатилакам Кундалакранта гандам Ванжаксан камбукантхан смита субхамукхан свадхариннайстабинум Сямам сантам трибхангам равикарамасанам Бхуситам вайжаянтья банди виндаванастам Jubati satabritam brahma gupalavisam Takta kanchana gaurangi radhi vrindavanisari Vrishabhanusuti devi tangnamami hari priye Мукам каруты вачалам, бангум лангвайоти гирим, Йат крипатамам банди парамананда мадавам. Банча калпатарвибхасча, крипасиндвибхья ивача, Патитанам павунибхо вайшнавебхьо намо намаха. Хари бхакти параджича хари нама парайана дурвиттава субиттава тисанг ниттанге намо намаха. Нама дхармая махате намо кришная видусе Брахмани Банамаскритта Дхарман Бхакси Санатанан Нараяна Намаскритта Наранчай Банаруттамам Девин Сарасватин Вьясан Тату Джайо Мудирай Джая Рупа Санатан Бхаттарагунат Сриджива Гупала Бхаттадас Рагунат Ишая Гусайри Кари Чарана Бандан Джавити Вигнанас Абишта Пуран Дургами Патимендайшча Скалатпада Гатирму Сакрипа Юстриганина Санта Санту Аламбанам Калиндагири Нандини Салила Бинду Сандобрин Бедудгати Ратисрамам Митхуна Мадбута Кридая Амандара Сатундилам Брамара Бинда Бриндатави Никунья Барамандиди Кимапи Сундарам Нандати Мы продолжаем Гарандху одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху. Парама Парам Пуджапада, Шри Шрила Прабхананда Сарасвати Чарана, Его Шри Шри Радраса Нанитхи, в 133 шлоке говорится. Здесь описывается сладость любовных игр Рады Мадхавы. Он говорит: в этом изумительном сладостном Вриндаване, на берегу Ямуны, есть в одном изумительном цветочном домике Никунджа, ветерок, мягкий ветерок несет прохладную влагу с Ямуны. И этот прохладный ветерок снимает усталость, уставший от любовных игр божественной читы. Насколько это изумительно. Кимапи сундарам мандараса сандилам означает: их раса расцветает до невообразимых вершин. Раши Ширада Сэм Шама Сундар. Насколько прекрасна их любовная встреча, это невозможно описать словами. Красоту их любовной встречи, их лила изумительна. Какое счастье они испытывают от этой встречи Шипад Госвами Чаран. Обретя милость Махапрабху, он жил здесь, во Вриндаване, и в своем спорте он увидел эту лила расу Шри Рады Мадхавы, наслаждался ей. И в каждой шлоке он описывает этот вкус своего спорте. И он в этой шлоке описывает, что на берегу ему, в Никунджи, Рада Мадхава являет свои игры, а он, Шрипад, в форме Кинкари. Он увидел изумительную сладость их любовной встречи. Не просто спурти он увидел. Это называется виспурти. Это означает, что это не отлично от непосредственного созерцания. Он полностью это все увидел перед глазами. Он увидел их возвышенную расу. И в своих шлоках изумительными стихами, в стихотворных словах он все это запечатлел. И этот вкус он сохранил там для Гауди Вайшнав. Вложил этот вкус в эти строки. Вот смотрите, как он пишет. Амандараса Аписундарам Тундилам. Насколько это возвышено их, как она расцветает, их раса. Мадхура раса, их как она расцвела, их мандура раса. благодаря Мадхуре Расе, лила расцветает, то Шри Госвами Пад, он объясняет нам, что это, что такое Ким Писундара. Это непосредственно Шингара Вас, Шингара Васа. Здесь проходит лила Мадхава. И он... И это почему это особое качество здесь присутствует? Потому что в это время Манджари служат, совершают служение в это время. Это время служения. Просто так невозможно увидеть форму Бхагавана глазами. Почему? Потому что он Адхокшаджа. Он нематериальный. Даже гьяни не могут его постичь. Кто постиг его? Через свою гьяну гьяни не может его постичь Бхагавана. Чтобы увидеть или постичь, или услышать его, подумать, это все не просто так. В Шруте говорится, ум так тяжело направить, медитировать на духовное. Ум отвлекается. Поэтому нужно совершать шраван, смаран, киртан. Но это все тоже не получится, если ум блуждает. Шрути говорят, он адхокшаджа. Только через бхакти можно соприкоснуться с ним. Только через бхакти можно увидеть его. Только через бхакти. Путь ни гьяна, ни йога, ни тапаси не помогут его достичь. Он непостижим. Он непостижим для всех видов садханы, кроме бхакти садханы. Но Шрути говорят, только лишь через бхакти-садхану, в бхакти-садхане есть такое могущество, что оно позволяет достичь его, прикоснуться к нему. Он привлекается через бхакти. Он, непостижимый, привлекается бхакти. Только через бхакти можно увидеть его. Его сладостная лила открывается только через бхакти, его форма. Почему? Он же адхокшаджа, непостижимый, недостижимый. Он господин, который подчинен только бхакти. Но, по крайней мере, он покоряется бхакти. Это наша удача, поэтому из всех видов садханы величайшая бхакти садхана — это милость бхакти Махарани, бхакти садхана. По сердцу преданного присутствует бхакти. Брихат Бхагаватамрити, Гопа Кумар. Когда он достиг Тапалоки, он спросил царя йогов Пипалайна Риши, Шанта Бхакта. Тот сказал, смотри, Гопа Кумар, невозможно глазами увидеть Бхагавана, материальными глазами. Почему ты так? Только через ум ты можешь увидеть. Забудь о глазах. Прикладывай усилия, чтобы увидеть Бхагавана через ум. но это не понравилось Гопакумару. Пипалайн Риши понял, что Гопакумар все знает, и он недоволен ответом Пипалайна. Почему же тогда? И Гопакумар ответил, почему же тогда Бхагаван явился перед Прохладой? И Пипалайн Риши ответил, да, иногда он является, но он сказал, он является через ум все равно им. Сказал Пипалайн Риши, потому что ум — это царь чувств. Поэтому его невозможно Бхагавана увидеть. Здесь у нас нет на Татапалоке никакой формы Господа. Мы только через ум пытаемся его увидеть. Царь йогов так ответил Пипалайн Риши. Но это Гопакумару не понравилось, потому что он же Враджа Бхакта. Он в Сакхи-расе поклоняется. Его глаза. Он хочет его видеть как друг. Он просто сходит с ума от этого желания. Ему кажется иногда, вот он там, вот он здесь. Это не отступает, это желание не покидает его. Затем он, когда встретил спутника Господа на Вайкунтхе, они сказали ему, Гопакумар, знай же, ты очень удачлив. Этот Пипалайн Риши, он то, что он тебе сказал, Пипалайн, через ум увидеть. Он дал свое понимание, потому что он не видел Бхагавана глазами. А ты... То, что ты пропустил мимо ушей его совет, это особая удача по милости Нарайны Риши. Что ты увидела, ушел от Пипалайна Риши, пришел сюда на Вайкунтху и увидел своими глазами, это особая милость Нарайны. И он, Гопакумар, у него уже было Враджа Бхакти, оно, это Бхакти Гопакумара такое возвышенное, но Бхакти Гопи, оно другое, оно еще выше. И Бивангал Такура писал настроение Гопи. Это непостижимое таттва. Великие муни через гьяну, дхьяну и тапасию. И остальные процессы прикладывают усилия в садхане, но они так далеко от тебя, от верховности Бога, от Гокшаджа, непостижимого Бхагавана, эти Махамуни. Не могут через дхьяну прикоснуться к Господу. Но девушки Враджа, они видят его, когда идут за водой на Ямуну. Он даже их хватает за руки. Этот непостижимый. Он знает. Он похитил их все умы. Явившись перед ними, он думает, он знает, что они... как похитить их сердца? Он знает, что я явлюсь перед ними, я похищу сердца. Они будут любить меня, и он наслаждается их любовью. Этот форма Верховной Личности Бога, Господь, недостижимая для всех йогов, она достижима для возлюбленных гопи. И мы будем сегодня разбирать то, как Прабхупада Сарасвати увидел своими глазами форму Радха Мадхавы. Он такой великий поэт. Он все это записал. Но дело в том, что он говорит «Кимапи Сундарам». Это значит, что насколько прекрасно то, что он увидел. И хотя он царь поэта, но не может описать. Нету слов, чтобы описать их красоту. Его слова закончились. Это как можно описать вот этот весь этот океан счастья и красоты, бескрайний океан, описать словами? Он хотел это сделать, но это не получается. Скажи, опиши форму Радха Мадхавы. Но он остановился. И тогда он сказал «Кимапи». Это означает, что не могу я больше ничего словами выразить. Это невозможно. «Кимапи» значит, это неописуемо, это красота. Их сладость, их рупа мадхури, сладость их форм. Это можно говорить об этом. Но невозможно это описать. Кто может понять их красоту? Кто способен понять их красоту? Славу, сладость формы Говинды. Шриман Махапрабху сам пытался понять свою красоту. И он говорил Санатана Шикше, он очень много Айшвари Катхе Кришне рассказал Санатане Госвами, Санатана Шикше, и говорил о том, что Кришна — олицетворение сладости. А, и также Лила Шука говорит, что Кришна — это олицетворение всей Мадхури, это сама сладость в самой концентрированной форме. Но мы говорим, это сладостность. Это только в сердце может проявиться, как у Махапрабху. И когда сладость столько... Махапрабху, он долго-долго объяснял Айшварью, затем сладость переполнила сердце. Махапрабху, он сказал: «Санатана, это, конечно, очень долго можно обсуждать Айшварью, но хватит. Давай поговорим о Мадхури, давай поговорим о его сладости». Смотри, как Шукадева Муни описал сладостную форму Говинды. Санатан, я понял. Я тебе расскажу. Слушай, Санатан, насколько сладостна форма Кришны. Одно мгновение увидеть эту форму, он привлечет всех живых существ. Если кто-то увидит его форму, одна капелька красоты его формы переполнит весь мир в Ананде, в блаженстве. Его сладость его формы, как ее не с чем сравнить? Шрила Санатана Госвами сказал. Ни одна форма Бхагавана не может сравниться с этой формой Говинды. Тот, кто видит его, тот лишается своего ума, покоя. ее своей красотой Говинда очаровывает все живые существа. Это очень редкая милость. Это только во Врадже есть эта красота. Больше нигде ее нет. Благодаря йога майе, благодаря ее чит-шакти, это Вишудда Саттва. Благодаря особой шакти, его красота, красота Говинды, становится видна людям. Он пришел сюда, Кришна, из Нитья Лилы, о Санатан. Никто такого красоты не видел, никогда не слышал. Шука Муни говорит, что никогда не было такой красоты, никто такого не видел, и никто о такой красоте не слышал. Такова красота формы Говинды. Никто не слышал, никто раньше не видел. Никакая Бхагават форма Господа не обладает такой красотой. Но если кто-то увидит форму Говинды, он поймет, что никакая другая форма больше не привлекает. И невозможно описать словами эту изумительную красоту. Он есть олицетворение изначально Кама-биджа. Сам Махапрабху пришел насладиться этой сладостью, своей сладостью через Бхаву Радхарани. Поэтому он смог так говорить об этой славе благодаря ее Бхаве. Он изначальный Бхагаван, он изначальная сладость и сладость остальных проявлений Бхагавана исходит из него. Он украшенный, и он изогнутый стоит, и его глаза — это стрелы, которые похищают сердце. Он забирает умы гопи. Как может устоять ум гопи и Радхарани перед этой формой? Слушай, что говорят махаджаны. Когда была Пурва Рага, первые встречи гопи и Говинды, они когда увидели... Гопи говорит одна, что за это за красивую форму я увидела этого юноши. Здесь это красота неописуемая, и здесь даже не верится, что такая красота может быть. Насколько же прекрасное его лицо. Он очаровывает всех вокруг. Он зажигает сердца всех живых существ. Он в наших сердцах пробуждает каму. Махапрабху, он в читании Чаритамрите говорит словами гопи. Его глаза — это стрелы, его взгляды — это стрелы, которые он похищает наши сердца. Гопи, когда видит его форму, они говорят дальше. Его форма очень очаровательна. Лавания Сарам, значит. Изначально очарование, особенности рядом с гопи. Рядом с гопи, когда он находится, тогда его очарование начинает лить через край. Он все тонет в его очаровании. Его улыбка, его смех, Он как изначальный Купидон. Что мне теперь делать? Как мне... Я не могу оторвать от него глаз. Когда я увидела его, я потеряла всякое самообладание. Зачем я вообще смотрела в его сторону? Что мне теперь делать? Этот вор украл мое сердце своими смехом и улыбками. Он хочет похитить мою жизнь. Сейчас он далеко. Но я полностью захваченный. На его шее висит гирлянда из цветов. Привлекает шмелей, это гирлянд. Его лоб украшен чандан. Что мне теперь осталось делать? Я смущаюсь от чувств к нему. Что мне теперь делать? Как тяжело быть женщиной? Как тяжело влюбиться в него? Это так. Так тяжело, такие трудности возникают. Как тяжела жизнь женщины, которая влюблена в Кришну. Говинда Дас поет. Поэтому говорим. Это очень редкое положение. Это сладость Кри Говинды. Кто может ее соприкоснуться с ней? Но для гопи это доступно. И Радхарани говорит, Пурвараки, Пурнамаси говорит Нандимуки, Нандимуки, смотри. Этот Кришна. Все йоги и муни, величайшие йоги и муни, они пытаются своим умом, хотят свой ум направить на Кришну. Они хотят, потому что... Но они не могут. Они пытаются совершать это бхакти, но не могут, потому что их ум отвлекается. Но эти девушки юные совсем, они даже хотели бы отвлечься от Кришны, но не могут отвлечься от Него. У них нет такой возможности. Так вот сильно они привлечены им. Это такова несравненная сладость формы Кришны. И здесь описывает Прабхупада Сарасвати, описывает, как он увидел их божественную чету. Он как Манджари видит их, и их красота — это очень возвышенная тема, их сладость, их красота. Благодаря Радха Преме Мадхурья Кришна развивается. Он... У нас называется Вибху, необъятно. Здесь говорится, тундилам расцветает. Расцветает благодаря Радха Преме. Радха Према и Кришна Мадхури. А это две необъятные вещи. Два необъятных настроения. Благодаря Радха Преме Кришна Мадхури достигает безграничных вершин. И также и Радха Према возрастает бесконечно благодаря Кришна Мадхури. Они поддерживают друг друга. Это сладость, это поклонение Гауди Вайшнава поклоняются через эту Рупа Мадхурию. Это часть их поклонения. Это поклонение этой красоте, медитации. Банде танна бхунджа кели мадрам Радха видану махо. Санскрит. Радха нами Вриндаване никунже акта жути ачен. Во Вриндаване никунже что-то сияет. Это сияние пронизывает бесчисленные вселенные. Что это за сияние? Это Радхарани так сияет. Что это за сияние? Это не просто сияние. Нет, это никакое не Брахмаджоти. Это не свет. Что же это такое? У этого света есть форма. Что это за форма? Она сияет, как множество звезд. Так что невозможно разглядеть форму за этим. Это красота, это саундари так сияет. Красота Радхарани. Она дарует такое счастье и блаженство. Глаза не могут напиться этой саундари, красотой. Потому что это сияние Маданакья премы. Красота это. Она просто... Поэтому она кажется сиянием, потому что все скрывается рядом с ней. Она перекрывает своим сиянием все остальные источники света. Рядом с Говиндой. Она становится украшена различными сотнями бхав. Килокинчатый пхаум и так далее. Сотнями видов пхав она украшена. Ее саундари исполняется этих пхав. Это красота Говинды. Красота Говинды. Сладость Радхарани. Они соединяются вместе. Что происходит, когда они рядом? И место их игр Вриндаван. Особое место. Предвосхищая их игры, весь лес омолаживается, везде весна, все расцветает. И на берегу Ямуны они... И на них проявляются новые пхавы, новые вкусы, новые поют, танцуют птицы, журчит Ямуна. Все везде расцветает, все везде новое, свежестью пышет все вокруг. И они играют друг с другом. Их игры разнообразные, все время новые. Все сияет, лицо сияет, ладони сияют, губы сияют алым цветом бимбошти, а подоб бимба, вся сияет. Чаби. Значит, один взгляд Радхарани, она, Кришна, ощутив, поймав один взгляд этой изначально Радхарани, он теряет сознание от ее красоты, он наслаждается ее красотой, ее формой, и она наслаждается тоже его сладостью. И их подруги, Кинкари, они вкушают их общую сладость. Такова садья и садана Гауди Вайшнав. Это означает кимапи. Как можно это объяснить? Как можно это рассказать об этом? Если кто-то видел, получил даршан Рада Мадавы, что он сможет сказать? Он не сможет даже тысячами слов, тысячами уст рассказать о красоте Рада Мадавы, потому что нет такого языка, который мог бы это объяснить. Шилбин Мангал Такур. Один изумительный поэт. Кришна Карнамрити описывает очень-очень хорошо под словами, настроением. Он описывает, пытается описать сладость формы Говинда, в конце концов, что он говорит. Он говорит, в конце концов, сладостный, наисладчайшее сладостный. У него нет слов других. Он, чтобы как-то садакам объяснить сладость этой формы, он говорит, я лишь одну каплю пытался раскрыть этой сладости. И что он смог сказать? Мадхур, мадхур, мадхур, мадхур. Сладостный. И здесь тоже говорится, кимапи. Невозможно описать красоту Божественной Читы. Далее говорится, адбута кридая. Их игры изумительные. Их счастье. Что значит адбут? В чем это изумление? Адбут значит изумительный. Бхагаван сам, он изумительный своими качествами. Если кто-то видит его, все изумляются, кто получает возможность его видеть. Это они начинают говорить, о, это нектар, это сладость, это ананда, это раса. Но невозможно понять. Просто это непостижимо. Видя Лилу Шуку, увидев изумительную форму Господа, он говорит, как я могу описать эту изумительную форму? Это такое, настолько изумительное, что нет слов. Вичитрам, значит, настолько превосходный, настолько совершенный, что невозможно описать. Опять он останавливается на словах «читрам, читрам», что невозможно описать свое изумление, переживание преданных, которые видят его. Они им аж лишь остается сказать «изумительно, изумительно». Это тот, кто пытается описать его, тот, кто видел его лилу, он знает, каково это. И все они говорят, изумительно, изумительно, изумительно. Они это не, не в этом мире, они говорят, нет, в этом мире нет ничего подобного, в этом мире нет слов, чтобы это описать, в этом мире нет настроений, чтобы сравнить. Шукамуни также говорит, что сладость Кришны, да, изумительно, необъяснимо. В Бхагаватам описывается преданные, слыша, это сладость Рупа Мадхури, Лила Мадхури, Према Мадхури, Вену Мадхури описывается по милости Шуки в Бхагаватам. Преданные с большим вниманием слушают этот Лила Шук, изумительный преданный. И все наши Госвами, Лила Шук, изумительные преданные. Они настолько удачливы и необычны, что они обрели такую величайшую милость, что они могли увидеть эту красоту. Они означаются, что они особо удачливы, что они обрели это видение, насколько их удача велика, насколько они благостны. И кушалия, то есть насколько они совершенны и удачны. То есть это Радхарани Кришна изумительные. Также и те преданные, которые постигли их, эти преданные, они также изумительны. Те, кто знают Гави, они, те, кто соприкасаются с красотой, с этой Говиндой, с его изумительными качествами, его красотой, они всякие связи с этим миром теряют. Они оставляют рождение и смерть. Само собой, рождение и смерть заканчиваются для них. Что же они достигают? Мукти? Нет, нет, мукти не надо. Они продолжают совершать шаван, киртан, смаран. Они совершают баджан, они достигают его. Есть два тела. Это грубое и тонкое тело, два тела. Все люди, мужчины, женщины, они думают, они себя отождествляют с грубыми телами. И Махапрабху сказал, это дхатма будхи, это искажение сознания. Вместе эти тонкое грубое тело, они вместе, но по милости гуру раскрывается духовное тело. Третье истинное тело. И тогда преданные получают возможность встать на путь того, чтобы достичь безграничной сладости и красоты. И вот этот преданный, он становится изумительным, он становится ащарья. Такой преданный, кто достиг в своем внутреннем теле созерцания Господа, его качества. И так здесь далее говорится, что Рада Мадхава являет свои игры, эти Адпута Кридая, свои изумительные Кимапи, Сундарам, неописуемые, какое счастье они испытывают, являясь эти игры в кунже. Сладость этих игр, если будет милость Махапрабху, то завтра мы снова встретимся и продолжим обсуждение.